пароль. Я, конечно, понимал, что значила для нас бумага, переданная мне Артемкой. Из предосторожности я возвращался такими окольными путями, так долго лежал в камышах или прятался в заросших орешником балках, что попал на хутор только к ночи. Оказалось, что здесь уже побывал дядя Иван, а Таня ушла в Припекино. И потом, получалось все время так, что когда я возвращался, Таня шла в Липовку, а когда она возвращалась, я шел в Крепточевку. Встретились мы лишь в день, когда разыгрались все главные события. На этот раз мы в Крепточевку шли вместе. Я, как всегда, нес лоток с махоркой, в руках же у Тани было по ведру с нежными осенними розами. У каждого свой товар. К ночи весь наш отряд должен был сосредоточиться на хуторе. Было решено, что впереди под командой Ванюшки двинется небольшой разъезд, переодетый в казачью форму. Он снимет все неприятельские дозоры. К тому времени к южной стороне города подойдет отряд дяди Ивана и расположится в камышах. Оба отряда войдут в город по возможности без выстрела. Чтобы облегчить эту задачу, Артемка узнает пароль. Шли мы то полем, то лесом, начиналась осень. Сквозь поредевшую листву свободно просвечивало блеклое небо, но утро выдалось солнечное, теплое, ласковое. Под ногами шуршали желтые листья, и нам совсем не хотелось думать, каких жертв может потребовать сегодняшняя ночь. «Соловей кукушку долбанул в макушку», — затягивал я, отбивая такт кулаком по лотку. «Не плачь, кукушка, заживет макушка», — тоненько подхватывала Таня. «Да», — вспомнил я. «Ты Джима видела?» «Видела». Он сказал, что Пепс умер. Беспечно ответила Таня и опять запела про ссору соловья с кукушкой. Я остановился, пораженный ее словами. «Пепс умер!» «Бедная Артемка! Какую горестную весть принесем мы ему!» «Что с тобой?» — встревожилась Таня. «Ты его знал, да?» «Нет, я его не знал. Но Артемке он был как второй отец. Они искали друг друга много лет. Когда ж он умер?» Таня виновато заморгала. Я не спросила. Ведь я ничего этого не знала. Я спросила только, как ты велел. Джим, вы когда-нибудь в жизни встречали негра Чемберса Пепса, циркового борца? Наверное, он тоже был товарищем этому Пепсу, потому что весь так и вздрогнул. Как же он ответил? Он ответил, Пепса больше нет, Пепс умер. А где, от чего? Не говорил? Допытывался я. Нет, больше ничего не говорил. Мы условились, что пока Артемка выполняет такое важное задание, не будем говорить ему ни слова. Распродав на рынке махорку и розы, мы с большой осторожностью отправились в беседку. И опять началось мучительное ожидание. На этот вечер Потяшкин назначил спектакль. Значит, Артемка должен повидаться с нами до вечера. Но время шло. Солнце опустилось так низко, что освещались только верхушки тополей, а Артемки все не было. Таня, бледная от волнения, то и дело выглядывала из беседки. Я успокаивала ее как мог, говоря, что пароль назначают обыкновенно перед самым вечером, что, может быть, его еще не назначали. Но откровенно признаться и сам уже потерял надежду. И вот когда угасли последние отблески солнца, и в нашу беседку повеяло холодной сыростью, в саду послышались торопливые шаги. «Он!» — шепнула Таня, и стремглав выскочила из беседки. Я бросился вслед за нею. Нагибаясь, чтобы не задеть за ветки яблонь, к нам бежал Артемка. «Наконец-то!» — скорее выдохнула из себя, чем сказала Таня. «Самара!» — хрипло ответил ей Артемка. «Самара!» — бросился он от Тани ко мне. «Что Самара?» — оторопело спросили мы. «Пароль! А отзыв — Саратов!» Артемка, пошарив в кармане, вытащил листок бумажки. «Вот, возьми!» Я выпросил у писаря контрамарку. Сам Потяшкин подписал. «Ты сбегаешь к Ванюшке с паролем и как раз успеешь вернуться и посмотреть на меня». «Я выхожу в третьем акте. Увидишь, как я им сыграю комиссара. Увидишь». В голосе его мне почудилась угроза, но я так был обрадован добытым паролем, что не придал этому значения. А вот Таня, наверное, что-то почуяла. «Артемка», — вкрадчиво сказала она, — «ты теперь ничего уж не делай против них. Только несколько часов остается тебе потерпеть. Ты и так много сделал». «Ты столько сделал, так рисковал! Теперь ты только думай, как выбраться отсюда!» Он смотрел на нее и молчал. «Правда, Артемка», — в свою очередь сказала я. «Задание вы с трубой выполнили, больше вам тут делать нечего. Сыграй этим дьяволом и смывайтесь». Но он и мне ничего не ответил, только вздохнул и отвел глаза.